Ты горишь над высокой горою, недоступна в своем терему. Я примчусь вечерней порою, в упоении мечту обниму. Ты, заслышав меня издалека, свой костер разведешь в вечеру. Стану верный велением рока постигать огневую игру. И когда среди мрака снопами искры станут кружиться в дыму, я умчусь с огневыми кругами и настигну тебя в терему.